Внимание, внимание, говорит лесная газета. Июнь, конец пролетия, начало лета. Самые длинные длятся дни. На Дальнем Севере и вовсе ночи нет, не заходит солнце. В эту пору, в самую пору солнечного рассвета, собирают люди целебные травы, стебли, коренья себе про запас, чтобы вдруг занедужив передать себе собранную в них живительную силу солнца. И вот уже прошел самый долгий день во всем году. 22 июня, день летнего солнцестояния. С этого дня медленно, медленно, а кажется, что так быстро, так же медленно, как прибывает весной свет, день идет на убыль. У всех певчих печужек гнезда, во всех гнездах всех цветов яички. Сквозь тонкую скорлупку просвечивается нежная маленькая жизнь. Наши корреспонденты решили узнать, где и как живут звери, птицы, рыбы и насекомые. Сейчас я приглашаю всех, кто нас слушает, вместе со мной узнать в отделе лесных происшествий, у кого какой дом. Какие новости, друзья? Кто отыскал самый лучший дом в лесу? Я нашел самое большое гнездо. Оно оказалось у орла. Сделано оно из толстых сучьев и помещается на громадной толстой сосне. А самое маленькое гнездо у желтоголового королька. Слышите, как он поет? У королька весь дом с кулачок. Да и сам-то он ростом меньше стрекозы. Самый хитрый дом у крота. Это я точно выяснил. У него столько запасных ходов и выходов, что никак его не накроешь в его норе. А самые простые гнезда у куличка-галстучника и козодоя-полуношника. Галстучник положил свои 4 яйца прямо в песок на берегу речки, а козодой в ямочку, в сухие листья под деревом. Они оба немного потрудились над постройкой дома. Зато самый красивый домик у Пеночки-пересмешки. Вот она как поет. Она свела себе гнездышко на березовой ветке, убрала его лишайником и легкой березовой кожуркой и вплела для украшений кусочки разноцветной бумаги, что валялись в саду какой-то дачи. Самое уютное гнездышко у долгохвостой синицы. Сейчас звучит ее песенка. Эту птицу зовут еще Ополовничек, потому что она похожа на разливательную ложку. Ополовник. Ее гнездо свито изнутри из пуха, перьев и шерстинок, а снаружи из мха и лишайников. Оно все круглое, как тыквочка, и вход у него круглый, маленький, в самой середине гнезда. Ну а самый удивительный дом у водяного паука Серебрянки. Этот паук растянул паутинку под водой между водорослями, а под паутинку на мохнатом брюшке натаскал пузырьки воздуха. Так и живет паук в домике из воздуха. А всех забавнее устроился изумрудно-коричнево-голубой зимородок. Он вырыл себе глубокую норку в берегу и услал пол своей комнатки тонкими рыбьими косточками. Подстилка получилась мягкая. А я тоже встретила одно интересное гнездо. По виду оно совсем птичье и висит на высоте почти 2 метров на ветке можжевельника. Я все хотела узнать, какая птичка его свела. А оказалось, что это гнездо мышки. Мышки-малютки. Она свела его из травы и разодранных на тонкие волокна стебельков. А я знаю историю про то, как лиса устроилась в чужом доме. У лисы случилась беда. Обвалился в норе потолок и чуть лисенка не задавил. Ну, видит лиса, дело плохо. Надо перебираться на другую квартиру. Пришла к барсуку. У него нора знатная, сам копал. проходы, выходы запасные от норки на случай внезапного нападения. Большая у него нора, могут и два семейства жить. Попросилась лиса в жильцы. Барсук не пускает. Он хозяин строгой, порядок любит и чистоту, чтобы нигде ни грязинки. Куда тут с ребятами пускать? Прогнал лису. Ага, думает лиса, ты так? Ну, погоди же. Будто ушла в лес, а сама за кусты. Сидит и ждет. Барсук выглянул. Лисы нет. Вылез из норы и пошел в лес улиток искать. А лиса шмык в норку, нагадила на полу, напачкала и убежала. Вернулся барсук. Батюшки, вонь какая. Хрюкнул с досады и ушел другую нору себе копать. А лисе только того и надо. Перетаскала лисят, стала жить в удобной барсучьей норе. А я знаю одного невероятно хитрого воробья. Да, выстроил он себе гнездо под крышей. Мальчишки разорили его. Выстроил в дупле. Ласка все яйца повытаскала. Тогда воробей пристроился в громадном гнезде орла. Между толстыми сучьями этого гнезда свободно поместился его маленький домик. Теперь воробей живет спокойно, никого не боится. Огромный орел и внимания на такую мелкую птаху не обращает. Зато уж ни ласка, ни кошка, ни ястреб, даже мальчишки не разорят воробьиного гнезда. Орла-то каждый боится. Да, пожалуй, это действительно самый хитрый воробей. А теперь признавайтесь, кто заглядывал в гнезда и что видел? Да все заглядывали. В гнездах яйца у всех почему-то разные. Например, у бекаса куличка они все в пятнышках, а у вертиголовки белые. Дело в том, что вертиголовкины яйца лежат в глубоком темном дупле. Их и так не увидишь. А у бекаса прямо на кочке, совсем открыто. Всякий бы увидал, если бы они белые были. Вот они и выкрашены под цвет кочки. Скорее наступишь, чем заметишь. А у диких уток тоже яйца почти белые, а гнезда у них на кочках открытые. Зато уткам и приходится пускаться на хитрость. Когда утка сходит с гнезда, она пухом прикрывает яйца. Их и не видно. А почему у бекаса такие заостренные яйца? Ведь вот у большого хищного сарыча они круглые. Опять понятно. Бекас-кулик птичка маленькая, раз в пять меньше сарыча. Как же он высидит и прикроет своим тельцем такие большие яйца, если они не лягут так удобно, носок к носку, острыми концами вместе, чтобы занимать как можно меньше мест? А почему у маленького бекаса такие же крупные яйца, как у большого сарыча? На этот вопрос придется ответить в следующем номере «Лесной газеты», когда выклюнутся птенцы из яиц. Ребята, редакция «Лесной газеты» обращается к вам с просьбой. Если вы найдете гнездо, то, пожалуйста, ничего не трогайте в нем. И не пугайте птиц. А то ведь они могут бросить гнездо, и птенцы не выведутся. Ну, а теперь наш долг. Ты ведь обещала рассказать всем о дальнейших событиях в семье ласточек-воронков. Слушаем тебя. Каждый день трудились у меня перед глазами ласточки. Лепили, лепили, и гнездо понемножку росло. Они начинали работу рано утром. В полдень шабашили часа 2-3, потом опять поправляли, лепили и кончали работу часа за 2 до захода солнца. Беспрерывно лепить, верно, и нельзя, ведь глина должна подсохнуть. А потом ласточки стали таскать в гнездо соломинки и пух, постельку стелить. И, наконец, наступил первый вечер, когда самочка осталась в гнезде ночевать. А когда она отложила первое яичко, то и совсем перестала вылетать из гнезда. Самчик то и дело таскал ей мошек и пел, пел, пел, щебетал, поздравлял, наверное, радовался. 2 недели самочка сидела в гнезде почти беспрерывно. Вылетала только в полдень, в самую жару, когда не могут остыть нежные яички. Покружит над крышей, половит мух, потом летит к пруду. Там скользнет над самой водой, клювом черпнет водицы, напилась и опять в гнездо. А однажды я заметила, как оба, и самочка, и самчик, начали часто влетать в гнездо и вылетать из него. Приглядевшись, я увидела в клюве у самчика белую скорлупку, а у самочки мушку. Значит, уже появились птенчики. Да. А потом я стала свидетелем жуткого события. Подошла к окну и вижу, кот Федосеич залез на крышу и совсем свесился с нее, хочет достать лапой гнездо. А в гнезде жалобно так пищат маленькие птенчики. Откуда ни возьмись, налетела целая стая ласточек. Кричат, носятся, чуть за нос не задевают Федосеича. Сперва он только отмахивался, потом чуть не поймал одну лапой, погнался за другой и... Не рассчитал серый разбойник, сорвался с крыши и бух! Разбиться-то он не разбился насмерть, а все-таки, видно, здорово досталось. Взвыл и похромал на трех лапах. Так ему и надо. Больше не будет пугать ласточек. А я на днях ходил раков ловить. Ага. Ведь сейчас июнь, а лучшая ловля раков в те месяцы, в названии которых нет буквы «Р». Кстати, рак не только вкусное, но и интересное животное. Ну так расскажи нам, что ты знаешь о раках? Ну, родятся рачки из икринок. Икринки числом до 100 рачиха носит у себя на брюшных ножках. Ног у речных раков 10, а передняя пара – клешни. На брюшных ножках и нижней стороне хвоста, который у рака из вежливости называется шейкой, рачиха и носит икру. Носит она ее всю зиму, а в начале лета икринки лопаются, и из них выходит рачата ростом с муравья. А ты знаешь, где раки зимуют? Зимуют раки в норках речных и озерных берегов. В первый год жизни рак меняет свой панцирь, это его, так сказать, наружный скелет. Меняет он этот панцирь 8 раз, а став взрослым 1 раз в год. Линяя, голый рак прячется в своей норке, пока новый панцирь не затвердеет на нем. Ленючий-то рак, очень лакомое угощение для многих рыб. Рак – зверь ночной. Днем он сидит у себя в норке, но, зачуяв добычу, часто и при солнце выскакивает из нее. А добыча рака – всякая мелкая живность. Ну, водяные насекомые, рыбки. А больше всего он любит падаль. О, падаль! Это самое любимое лакомство рака. Он издалека чувствует ее запах под водой. Вот на это угощение его и ловят. На кусок пахучего мяса, на дохлую рыбку, лягушку. Это когда вечером он выходит из своей норки и бродит по дну в поисках добычи. Рак ходит задом наперед? Нет. Нет, только удирает пять. А по дну он ходит, как все, головой вперед. Внимание, внимание! Говорит редакция «Лесной газеты». Сегодня, 22 июня, в день летнего солнцестояния, в самый долгий день в году, мы устраиваем перекличку по радио с разных концов нашей страны. Вызываем тундру и пустыню, тайгу и степь, моря и горы. Расскажите, что происходит у вас сейчас, в самый разгар лета, в самые долгие дни и самые короткие ночи. Слушайте, слушайте. Говорят, острова Ледовитого океана. О каких ночах вы говорите? Мы забыли, что такое ночь, что такое темнота. Самый долгий день у нас. Он длится круглые сутки. Солнце то поднимается в небе, то опускается, но не скрывается в море. И так продлится почти 3 месяца. Свет не меркнет, и со сказочной быстротой не по дням, а по часам вырастают у нас из земли травы, распускаются листья и цветы. Тундра ожила. Тучи комаров гудят над тундрой. Но нет у нас знаменитых истребителей этих кровопийц, проворных летучих мышей. Немного и разных зверей у нас на островах. Только пеструшки, короткохвостые грызуны ростом помельче крысы, зайцы-беляки, полярные лисички-песцы и северные олени. Зато птиц у нас, птиц не пересчитать. Тут и жаворонки рогатые, и коньки, и трясогузки, и пуночки, и, ну, словом, вся певчие братья. А того больше чаек, гагар, куликов, уток, гусей, глупышей, кайр, смешных носатых топориков и других удивительных птиц, о которых вам, может, даже и слышать-то не приходилось. Вот и весело сейчас у нас в тундре. Говорит, среднеазиатская пустыня. А у нас наоборот. Все спят сейчас. Жестокое наше солнце иссушило зелень. Последний дождь, не помню, когда и был. Еще удивительно, как не все растения засохли до усмерти. Верблюжья колючка, трава, сама ростом едва с полметра, ухитрилась запустить свои корни на 5-6 метров в глубину раскаленной земли и сосет подпочвенную воду. А заросли саксаула, нашего невысокого пустынного дерева, стоят совсем без листьев. У саксаула зеленые тонкие ветки. Змеи сейчас спят. Пауки, скорпионы, многоножки, муравьи все попрятались от палящего солнца. Кто под камни, кто в землю в тень. И выходят только ночью. Звери переселились к окраинам пустыни, поближе к воде. Птицы давно вырастили птенцов и улетели с ними. Да, совсем не похожа пустыня на тундру летом. Слушайте, слушайте. Говорят, степи кубанские. Широким строем развернулись по ровным бескрайним нашим полям машины и комбайны. Сняли большой урожай. Реют над опустевшими полями орлы, коршуны, сарычи и сокола. Вот когда им стало ловко расправляться с расхитителями урожая, мышами и полевками, сусликами и хомяками. Издалека видно теперь, где они высунутся из норки. Не отстают от хищных птиц и звери. Мышкуют на жневье лисицы, беспощадно уничтожают всех грызунов полезнейший для нас белый степной хорек. Слушайте, слушайте. Говорят, горы алтайские. В горах у нас все есть. Внизу на склонах тайга, выше тучные альпийские луга, своего рода степь. Еще выше одни мхи да лишайники, как в тундре. А уж на самом верху снега и льды, вечная зима, как на Северном полюсе. Там, на этой страшной высоте, не живут ни звери, ни птицы. Залетают только могучие орлы и грифы. Зорким глазом высматривают из-под облаков добычу. Зато ниже, как в многоэтажном доме, устроилось сейчас множество разных жильцов, каждый на своем этаже, на своей высоте. Выше всех в голые скалы забрались тёки-самцы, горные козлы. Пониже живут их козы с козлятами и большие, с индейку, горные куропатки, улары. На сочных альпийских лугах пасутся стада круторогих горных баранов, аргали. А за ними пришел и снежный барс, ирбис. Тут же целые колонии толстых сурков-байбаков, много певчих птиц. Ниже, в тайге, рябчики, глухари, олени, медведи. Говорят, моря — океаны. Три безбрежных океана омыли нашу великую страну. С запада – Атлантической, с севера – Ледовитой, с востока – Тихой. Мы вышли из Ленинграда на пароходе и через Финский залив и Балтийское море попали в Атлантический океан. Здесь ловят сельдь и треску. Из Атлантического мы пришли в Ледовитый океан. Пошли вдоль берегов Европы и всей Азии великим северным путем. Это наш океан и наш, нашими русскими отважными моряками проложенный путь. Прежде он считался непроходимым, сплошь забитым льдами, полным смертельных опасностей. Теперь наши капитаны водят по нему целые караваны судов под предводительством мощных ледоколов. Мы видели огромных клыкастых моржей, вылезающих отдыхать на льдины, и разных удивительных тюленей, например, большого морского зайца, хохлача, который вдруг как надует кожаный мешок у себя на головке, точно шлем наденет. Видели страшных зубастых быстроходных касаток, которые охотятся за китами и их детенышами. Но о китах в следующий раз, когда попадем в Тихий океан, там их больше. До свидания. На этом мы заканчиваем нашу летнюю перекличку с разных концов страны. Следующая наша радиопередача 22 сентября.